Правило 15. Сосчитайте до 10. Чтобы найти верное решение, нужно собраться с мыслями и успокоиться. Рядом с вами в любой момент может оказаться нечто или некто, кто раздражает вас. Но теперь вы играете по правилам, и вы знаете, как сохранить спокойствие. Как? Если вы чувствуете, что начинаете злиться, сделайте глубокий вдох и сосчитайте до 10. Мне это очень помогает успокоиться и прийти в себя. Думаете, я старомоден? Возможно, но способ-то работает. Если вам не нравится считать до 10, может быть, вам подойдет какой-нибудь стишок. Да хоть вот этот. Снова море зовет меня, снова шумит прибой, а если волной захлестнет меня, останусь ли я сухой? Литературная пародия знаменитого английского комика, писателя и поэта Спайка Миллигана на стихотворение своего соотечественника, поэта и путешественника Джона Мейсфилда. Вам задают вопрос, а вы сомневаетесь в ответе. Сосчитайте до 10, прежде чем ответить. Вас будут считать рассудительным и толковым человеком, который сначала думает, а потом уже говорит. Кстати, умение держать паузу очень часто пригождается в жизни. Однажды, оказавшись на городской окраине, я зашел в магазин, чтобы купить себе поесть. У кассы стоящий за мной человек на ухо шепнул мне, чтобы я был осторожен, потому что местная беспризорная шпана караулила выходящих покупателей и отбирала покупки. Мне стало не по себе, но я с независимым видом наглухо застегнул куртку, глубоко вздохнул и стоял некоторое время, задумчиво их разглядывая. Сосчитав до 10, я уверенно пошел в их сторону. И что же, они расступились. Какими же вкусными оказались рыба и жареный картофель?